Здесь как раз изображено преломление единого солнечного луча Божьего в многоцветный спектр ангельских чинов, собравшихся вокруг Богоматери и через нее властвующих над стихиями мира. В этом окружении каждый дух имеет свой особый цвет, но тот единый луч, с которым сочетается Богоматерь, тот огонь, который через нее светит, объединяет в ней всю эту духовную гамму небесного спектра. Им горит в иконе весь многоцветный мир ангельский и человеческий. И таким образом неопалимая купина выражает собою идеал просветленной и прославленной твари, той твари, которая вмещает в себе огонь божественного слова и в нем горит, но не сгорает. От солнечной мистики древнерусской иконописи мы теперь перейдем к ее психологии, к тому внутреннему миру человеческих чувств и настроений, который связывается с восприятием этого солнечного откровения. Мы имеем и здесь необычайно многообразную и сложную гамму душевных переживаний, где солнечная лирика светлой радости совершенно необходимо переплетается с мотивом величайшей в мире скорби, с драмою встречи двух миров. Светлый лирический подъем, радостное настроение весеннего благовеста, первое, что поражает в росписи древних царских врат. Здесь мы имеем неизменно изображение четырех евангелистов и благовещения как олицетворение той радости, которую они возвещают. Концепция этих фигур в различных иконах весьма разнообразна, но в ней всегда так или иначе выражается народно-русское понимание того праздника, о котором вся тварь радуется вместе с человеком. Это праздник прилета вешних птиц, ибо в Благовещение, согласно народному поверью, и птица гнезда не вьет. Иногда это настроение изображается радугою праздничных красок на золотом фоне, радостной игрою многоцветных ангельских крыльев вокруг Богоматери и евангелистов. В новгородских царских вратах Остроухова мы имеем как раз изумительный образец этого изображения великого праздника весны. Но в его же собрании икон имеется не менее глубокое и прекрасное изображение того же праздника тепла и света, который выражает собою великий поворот солнца к земле. Это шесть маленьких икон Благовещения и евангелистов Строгановского письма XVI века, снятых с царских врат.